Бетти Алле Полли Уайт. Друг отца. Научу тебя всему. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Катя. Фригидная. Затем колкий неприятный смех. Вся сжимаюсь, стараясь, чтобы меня не услышали. Замираю и уговариваю себя, что должна забыть, как дышать. Сижу на унитазе в туалете университета. Мои одногруппницы продолжают. «Арцева это бесит!» Фыркает Ленка Царёва, одна из самых красивых девчонок на курсе. Думает, что сейчас модно играть в недотрогу. Все эти ее закрытые платья, худи и футболки. Она словно смеется над нами. «Мы обычные. Нет у нас денег на бренды». Лена — стройная блондинка с длинными ногами, дутыми губами и высокомерным взглядом, густо накрашенных глаз, абсолютно уверенная в своей неотразимости. «Точно, выделывается, сучка», — произносит вторая, Ланка Боброва. Ее вечная подпевала. «И не говори». Пауза. «Хочется мне личико ее невинное подправить. Живет, как у Христа за пазухой, с золотой ложкой в заднице. А мы себе путь наверх выгрызаем». «Точно, точно. И сессии сто пудов папочка ей покупает». Закрываю глаза. Эти две точно ничего не выгрызают. Вечно в списке на отчисления, но каким-то чудесным образом все еще тут, в специальном листе декана. Боюсь представить, за какие такие заслуги их туда вносят. А я все сама. И папа никогда не платил за мои сессии. Ему сейчас вообще не до меня. У его новой жены родились близнецы, и он весь в отцовстве. А моя мать? Она уже давно мной не интересуется. «Ах, Катюша!» — зло хохочет Царёва. «Думает, что Витьку своего так удержит. Никакого секса до свадьбы и все такое. Да. Только вот...» Голос Ленки становится тише. «Витя-то уже пол универа перетрахал. И с кем он сейчас спит, пока его принцесса на горошине сидит? Ну как?» Новый смешок. «С кем?» «Да ладно. С тобой?» — выкрикивает Лана. «А то он крут в постели. Настоящий самец. Он мне такого тут рассказал. И весь универ в курсе, что Катька фригидная. Она вообще не реагирует на мужиков. Вся холодная. Ему с ней даже противно обниматься. Говорит, как с камнем». «Что? Ого! Но мне ее жаль». Голос Царёвой полон ликования. «На отцовских бабках далеко не уедешь. А Витька сказал, что у него молодая жена. Так что скоро пинком под жопу вытурит бывшую дочурку». С хохотом эти стервы покидают туалет. А я сижу, смотрю на свои руки. Дрожат. Мы с Виктором вместе уже год. Но все это время не заходили дальше поцелуев. Я просто не могу. Все тело деревенеет с ним рядом. Неужели... «Катя!» В туалет врывается моя лучшая подруга Ирка Горская. «Я знаю, что ты тут. Выходи, пошли пить кофе». Я на негнущихся ногах покидаю кабинку. Ирка хлопает ресницами, удивленно смотрит на меня. «Ты чего вся белая, как стена в поликлинике?» «Я фригидная, Ир», — смотрю на нее. Ирка — красотка. В отличие от Царёвой, вся натуральная. Стройная, ноги длинные, волосы белые, густые, губы пухлые, но до сих пор одна. «Что за чушь?» Я вкратце пересказываю ей разговор Царёвой с подружкой. Глаза Ирки мечут молнии. Она сжимает зубы от злости. «Вот же сучки! Да я им сейчас патлы-то повыдираю!» Рычит, но я ее удерживаю. «Не надо, плевать на них. Пойдем пить кофе». Мы направляемся в кафетерий. С каждым шагом я словно проваливаюсь в бездну. Мне кажется, что все смотрят с осуждением и насмешкой. «У меня есть идея», — Улыбается Ира, когда мы берем себе по ванильному латте и устраиваемся в углу на диванчиках. Какая? Тебе нужен крутой мужик. Вот прям, чтобы видно было. Альфа, понимаешь? Тот, кому твой Витька в подметке не годится. Я таких не знаю. Делаю глоток кофе. Да и пофиг, кто что думает. Я не отступлюсь от своих принципов. На самом деле, такого человека я знаю. Этот опасный взрослый мужчина единственный зажег во мне пламя желания, а потом разбил сердце. Сказал, что мы не подходим друг другу. Ведь он хороший друг папы. «Знаешь», — тянет Ира с улыбкой, «тебе не нужно с ним спать или что-то такое. Просто попроси Степана, ну, не знаю, заехать за тобой в универ пару раз. И все пересуды тут же закончатся. Это унизительно. Мудак Витька тебе изменяет. И плевать, что ты его не подпускаешь. Это подло, Кать. Я не ревную его», — вздыхаю. «На самом деле, нам давно пора расстаться». «И что? Зачем распускать слухи? Скажи правду и расстанься первой. Он лгал тебе, ходил на сторону, потом своими нечистоплотными лапищами лез тебя обнимать», — хмыкаю. «Степан — настоящий мужик. Поделись с ним, расскажи все, и он сам этого мудака по стенке размажет». Не уверена, что так будет. Степа четко обозначил мне свою позицию. Я для него слишком молода, и он не будет рисковать дружбой с моим отцом ради мимолетной страсти. Я приняла это, как бы больно ни было. Тогда почему я сейчас стою напротив его клуба, в страхе сжимая в руках сумочку? Развернуться бы, добежать прочь. Подумаешь, слухи. Через неделю обо мне все забудут. Но ноги несут меня к двери. «Мы закрыты. О, Катя!» Управляющая Ксюша улыбается мне. «Ты к Витьке? У него смена вечером только». Забыла сказать. Мой парень работает в клубе Степана барменом. «Я к Стёпе», — тихо говорю, опуская взгляд. «А, он наверху, но не один», — растерянно произносит девушка. Я ее не слушаю. Бегу на второй этаж, толкаю дверь кабинета. «Ой, Стёпка, ты тот еще шутник», — слышу звонкий женский голос. На широком столе Степана сидит девушка. Нога на ногу, она излучает уверенность. В обтягивающих брюках и мало что скрывающей рубашке. Друг отца откинулся на спинку кожаного кресла. В его зубах сигарета. «Катя?» Степан хмурится, увидев меня на пороге. Топчусь и чувствую себя идиоткой. Блондинка спрыгивает, затем, качая бедрами, проходит мимо меня. «Договорим позже». «Ну так». Взгляд мужчины проходится по моей фигуре. «Катя». Ищу в себе смелость. Я смогу. Справлюсь. В кои-то веки Катя Арцева даст отпор обидчикам, пусть и чужими руками. «Степан, я к тебе с просьбой». Стараюсь, чтобы голос не дрожал. Мужчина встает. Вальяжно, словно лев, подходит ко мне. Его темный взгляд прожигает кожу, обнажая мою суть. Маленькую девочку, что жаждет защиты. «Я хочу, чтобы ты сделал меня женщиной».